порошок сотрут за клевету на милых чадушек. Куда катимся? Позвольте вам напомнить, Ермолай Лукич, что ситуация ничем не уступает существовавшей в Древнем Риме, — сказал освоившийся Тутушкин. — Цыть ты! — уныло оборвал Мигуля, — и без тебя тошно. — Смотри, если не придет твоя нимфа, я тебя спрятать-то спрячу, но предварительно такую тебе неорганическую химию устрою. «Обижаете, Ермолай Лукич, я с вами предельно откровенен. Когда телефонировал, твердо обещала быть. Полагает, что вновь речь пошла о веселом времяпрепровождении. Мадемуазель, должен уточнить, весьма любит. Сиди!» — угрюмо цыкнул Мигуля. Полез в карман поддевки и извлек небольшую книжицу в синем переплете. «Вот для скоротания времени, Алексей Воинович, расскажу, какой казус вышел давеча. В парке в общественном месте прогуливается молодой человек с барышней и шпарит ей, понимаете ли, вот, расстегни свои застежки и завязки развяжи, тело, жаждущее боли, нестыдливо обнажи, чтобы тело без помехи долго-долго истязать, надо руки, надо ноги крепко к кольцам привязать, чтобы глупые соседи не пришли бы подсмотреть, надо окна занавесить, надо двери запереть». Слышит это имеющий там дежурство Васька Зыгало, и простая душа усматривает всей декламации нарушения общественной нравственности, недолго думая, припровождает парочку в часть, а там выясняется, что данные стихи господина Сологуба напечатаны легально, с дозволения цензуры, популярность имеют. Кавалер пошел к прокурору, сделал скандал, Ваську пропесочили, меня пропесочили, газетки хихикались. А вот еще был случай в мае. «Господа!» — ликующе воскликнул Тутушкин. «Вот! А вы не доверяли мне!» Бестужев посмотрел в ту сторону. К дому приближался извозчик. В пролетке виднелось белое кисейное платьице и закрывающее личико столь же белоснежная легкая шляпа. Тутушкин во исполнение только что полученных инструкций пригнулся так, чтобы даже его затылка не было видно над скамейкой. «Алексей Воинович, вы уж», — сказал Мигуля конфузливо. «Разумеется», — сказал Бестужев. «Я пойду один. Давайте ключ, Иван Федулович». Он пересек безлюдную улицу, вошел в подъезд доходного дома вслед за девушкой в белом платье, задержался в небольшом, но опрятном парадном и стал подниматься вверх, лишь услышав, как за ней на втором этаже захлопнулась дверь. Бесшумно отпер замок и шагнул в прохладную прихожую, держа руку под полой пиджака — на рукоятке Браунинга. Нельзя было исключать хитрой ловушки после Сажина, после Струмилина. «Это вы, Жан?» — послышался из комнаты мелодичный юный голосок. «Если вы привлекаете французский стиль, то скорее уж Алексис», — сказал Бестужев, входя. «Здравствуйте, госпожа Серебрякова. Жан, должен вас разочаровать, не появится. Это мне хотелось с вами поговорить». И довольно бесцеремонно заглянул в соседнюю комнату, оказавшуюся спальней, потом в кухонку. Нигде не обнаружив третьих лиц, успокоился окончательно и снял руку с Браунинга. Вернулся в гостиную, обставленную с непритязательным мещанским изыском. Девушка сидела у стола, наблюдая за ним совершенно спокойно, даже с интересом. Выглядела она совсем юной, как и положено, гимназистке 8 класса, и казалась столь чистой, свежей, непорочной, что показания Тутушкина и информация Мигули об Эдеме и в самом деле представали грязной клеветой. Бестужев вздохнул про себя. «Будь эта златовласая кукла порочной на вид, было бы не в пример легче». «Очень мило», — сказала она с очаровательной гримаской. И как же понимать ваше появление?